Как рубашка в поле выросла. Видела Таня, как отец ее горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие зерна и спрашивает: «Что ты, тятя, делаешь?» «А вот сею ленок, дочка, вырастет рубашка тебе и Васютке», — задумалась Таня. Никогда она не видала, чтобы рубашки в поле росли. Недели через две покрылась полоска зеленую шелковистую травкой. И подумала Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка». Раза два мать и сестры Тане приходили полоску полоть и всякий раз говорили девочке: «Славная у тебя рубашечка будет». Прошло еще несколько недель, травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые цветочки. «У братца Васи такие глазки», — подумала Таня. «Но рубашечек таких я ни на ком не видела». Когда цветочки опали, то на место их показались зеленые головки. Когда головки забурели и подсохли, мать и сестры Тани повыдергивали весь лен с корнем, навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть. Когда лен просох, то стали у него головки отрезывать, а потом потопили в речке безголовые пучки и еще камнем сверху навалили, чтобы не всплыл. Печально смотрела Таня, как ее рубашечку топит, а сестры тут ей опять сказали: «Славная у тебя, Таня, рубашка будет». Недели через две вынули лен из речки, просушили и стали сначала колотить доской на гумне, потом трепалом на дворе, зубчатой дощечкой, так что от бедного льна во все стороны летела кострика отбросать после выколачивания. Вытрепавши, стали лен чесать железным гребнем, пока он сделался мягким и шелковистым. «Славная у тебя рубашка будет», — опять сказали Тане сестры. Но Таня подумала: где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку. Настали длинные зимние вечера. Сестры Тани надели лен на гребни и стали из него нитки прясть. «Это нитки», — думает Таня. «А где же рубашечка?» Прошла зима, весна и лето. Настала осень. Отец установил в избе кросна, старинный ткацкий станок. Натянул из них основу и начал ткать. Забегал проворно челночок между нитками, и тут уже Таня сама увидала, как из ниток выходит холст. Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу расстилать, а весною расстилали его по траве на солнышке и взбрызгивали водой. Сделался холст из серого белым, как кипень, белый от кипения пена. Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек. Принялись сестры рубашки шить и к Рождеству надели на Таню и Васю новые, белые, как снег, рубашечки.